из своего пальто куртку, променяла все вещи на продукты. Он заставил ее бросить службу, а служба была выгодная и около еды. Покупала ему любимых птиц на рынке. Багрицкий был помешан на птицах и рыбах. Его и прозвали Птицеловом. Она родила ему сына Всеволода, которого чуть не украли на чердаке жилище Багрицких, где он лежал в ящике вместо колыбели. Решили, что дитя брошено, и унесли. Потом вернули шикарным детским приданым, которое загнали на рынке. В 1925 году верный Катаев выписал Багрицкого в Москву, где он сразу стал знаменит. Устроившись страшно развалюхи в Кунцеве, Багрицкий купил шикарное пальто и телеграфировал жене: «Собирай барахло, хапай севку, катись в Москву». Еле приняли. Багрицкий уверял, что в Одессе иначе не поймут. Возмездие. В Москве поэт быстро пошел в гору, вступил в группу «Перевал», потом в РАП, уже в 1930 году. Воспитывал своего севку. В 12 лет мальчик уже умел стрелять, ходить босиком на лыжах, переплывал Москву-реку. Хотел сделать из него бойца революции. В 1930 году ему даже дали квартиру из двух приличных комнат в писательском доме. Поэзия была Багрицкому анестезией. Он так и не успел понять, что происходит вокруг. Описал он незаурядные вещи с 1915 года. Вот его осень тех лет. И осень пьяная бредет из темных чащ, натяну черный лук холодными руками, и в лето целится, и пляшет над лугами, на смуглое плечо накинув желтый плащ. И поздняя заря на алтарях лесов сжигает темный нарт и брызжет алой кровью. И к дерну летнему, к сырому изголовью летит холодный шум спадающих плодов. Вечный инсургент Багрицкий любил и чужие революции. Он подарил итальянцам в 1923 году памятник Гарибальди. От Сицилии до Милана Гарибальди прошел и встал телом бронзового истукана на обтесанный пьедестал. А кругом горизонт огромен, и куда долетает взгляд — острой грудой каменоломен, Альпы яростные лежат. Над Миланом на пьедестале страшный всадник и страшный конь. Пальцы грозно узду зажали, и у пристальных глаз ладонь с окровавленного гранита в путь на север, в снега и мрак. Крепче конская бей копыта, отчеканивая шаг. Любимый герой Багрицкого, его нравственные ориентиры — это Тиль Улиншпигель и Ламия Гудзак. Ему так хотелось петь песню «Жаворонка» и в ответ услышать песню «Петуха». Он так и не понял до самой смерти, что работает на испанскую инквизицию, то есть на ВЧК, что его Дзержинский и есть герцог Альба. Впрочем, попытка воспеть Ленина была неудачной. Вождь оказался несовместим с истинной поэзией мятежника и протестанта. Самые страшные слова он сказал в ТВС, солидаризуясь с уже мертвым Дзержинским в 1929 году. А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди, и не бойся с ним рядом встать, твое одиночество веку подстать. Оглянешься, а вокруг враги, руки протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», солги. Но если он скажет «убей», убей. Лгать поэт не научился, и, слава богу, никого не убил. Даже на охоте из-за астмы промахивался. Но смерть ходила за поэтом по пятам с детства. Она была его заветной суженой, нареченной. Он любил ее. Он хотел умереть в бою, и не от астмы на соломе. В нем играла и пенилась скандинавская традиция. Возникай, содружество ворона с бойцом, укрепляйся мужество сталью и свинцом, чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла. Ради этого, отвергая крестильный крестик, должна была умереть пионерка Валя. Багрицкий не только с иудаизмом воевал, но и с христианством. Пионеры должны умирать. Это красиво, это круто. Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Победа или смерть, родина или смерть, так вопрос для Багрицкого не стоял. Конечно, смерть. Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб волн запевал оголтелый народ, чтоб злобная песня коверкала рот. Он хотел быть и контрабандистом, и пограничником. Он воспел Махно, Котовского, комиссара Когана, беглого продотрядовца Апанаса. Шла волна. Украина, мать родная, молодое жито. Шли мы раньше в запорожцы, а теперь в бандиты. Он хотел быть шотландским сепаратистом, английским разбойником, американским пионером. Он не видел мир, не успел, не смог. Но он его познал и блестяще запечатлел. Однако бездна не прощает неосторожных «ау». И бездна услышала его. Сам поэт ушел вовремя, счастливым, небитым. Критиковать за вольности, за партизанщину и прочее, его «Думу про Апанаса» стали только в 1949 году. астма обострилась, одолела пневмония, и Багрицкий ушел в феврале 1934 года. Его хоронили красиво, как он хотел. Кавалерийский эскадрон, сабли наголо. Лавина обрушилась на его близких. В 1937 году забрали Владимира Нарбута. Из лагерей он не вернулся. Лидия, вдова Багрицкого, пошла в НКВД заступиться за зятя. Она вышла оттуда через 17 лет, в 1956 году. А Всеволод, начинающий поэт, инфант, терибль, хулиган и оригинал, ушел на фронт в 1941 году военным корреспондентом. Его убили уже в 1942-м. Он не прожил и 20 лет. Мать сначала не могла его проводить, потом похоронить. Как тесен мир! Невестой Всеволода была Люся Боннер. У нее тоже всех арестовали. После смерти Всеволода Люся пошла на фронт. Она станет женой Андрея Дмитриевича Сахарова и яростным антисоветизмом искупит безоглядную веру Всеволода и Эдуарда. В могилу Багрицкого на Новодевичьем попросились потом Олеша и Шкловский, как будто искали защиты. А его юный друг Николай Дементьев, с которым вместе он хотел умереть в атаке, сумкой полной стихов Тихонова, Сильвинского и Пастернака, покончил с собой в 1935 году. Он отказался быть осведомителем НКВД, и молодого поэта затравили. Шторм смыл все, кроме стихов. Их выкинуло на берег, отшлифованных морем, играющих алмазными гранями. И мы собираем их на берегу, эти жемчужины поэзии, вызревшие в раковине катастрофы.